без вимпла, который сорвали, как и крест с моей рясы, я чувствовала себя непривычно. Точно существо совсем из другого времени. Я превратилась в новую Эйли, невозмутимую, оценивающую ситуацию с трезвостью моряка, которая наблюдает приближение шторма, а не с облегченностью узника, который считает часы до казни. В любом случае, повлиять на свою судьбу я могла, знать бы еще, что именно нужно делать. Странно. Пока никто не пришел со мной поговорить. Еще страннее, что до сих пор не явился Лемерль оправдываться или злорадствовать. Пробило 7, потом 8. Сестры сейчас идут на нешпоры. Неужто именно так задумал Лемерль? Решил удалить меня со сцены, пока не завершилась его игра? В чем не состояла бы ее суть? Неужели я до сих пор ему опасна? Если да, то в чем? Размышления мои прервал шум за дверью. Звякнул отодвинутый глазок, а потом что-то твердое с лязгом прокатилось через люк, подпрыгнуло на полу и остановилось. Я ощупала землю и без труда разыскала деревянное блюдо с куском хлеба. «Подожди!» Я вскочила с блюдом на руках. «Кто здесь?» Тишина. Даже шагов не слышно. Значит, принесшая еду стоит за дверью и слушает. «Антуана, ты?» Шелест дыхания за дверью. Ночи в дортуаре с тонкими перегородками. Сколько их было за 5 лет? Не прошли даром и научили распознавать, кто как дышит. Отрывистые, избивчивые вдохи у астматичек. Значит, это не Антуана. Томазина. Вот кто принес мне еду. Сестра Томазина. Я не ошиблась, что доказывал негромкий вскрик, задушенный рукавом. Поговори со мной. Что творится в монастыре? Не поддамся. Чуть слышным шепотом отозвалась она. Я тебя не выпущу. Не бойся. Зашелестела в ответ я. Об этом не прошу. Тогда что? После небольшой паузы спросила Томазина. В высоком голосе зазвенели слезы. Мне нельзя с тобой разговаривать. Я и смотреть на тебя тоже нельзя. Почему? Я в щелочку просочусь, поддела я. Или демона на тебя нашлю. Томазина снова всхлипнула. Честное слово, будь я на такое способна, думаешь, сидела бы здесь? Воцарилась тишина. Томазина обдумывала услышанное. Отец Коломбин зажег жаровню. Дым — ловушка для демонов. Томазина судорожно сглотнула. Мне пора, нужно идти, не то... Подожди! Слишком поздно. Шаги Томазины быстро затихли во тьме. Черт! Ну, это уже кое-что. Лемерль намеренно меня удалил и так напугал бедную Томазину, что та заговорить со мной боится. Что же он прячет? И от кого? От епископа или от меня? У меня 6 часов, не более. А потом я мерила камеру шагами и задавала себе этот вопрос. Сбежать не удастся. Меня не караулят, но помощи ждать не от кого. Ни одна из сестер не посмеет ослушаться отца Коломбина. Если только... Нет. Если бы Перетта хотела, она давно бы пришла. После того разговора в хлеву я потеряла свою подружку, проиграла ее Лемерлю с его конфетами и безделушками. Глупо думать, что именно она мне поможет. В глазах с золотым ободком воробьиный умишка и безжалостность ястреба. Перетта не придет. Вдруг за дверью раздался шорох. потом негромкое уханье «Пиретта». Взошла луна, в вентиляционные щели сочился серебристый свет. В его бликах я увидела приоткрытый люк и лучистые глаза Перетты. «Перетта!» Вне себя от радости я бросилась к ней, подвернула ногу и едва не упала. «Ключи принесла!» Дикарка покачала головой, и я придвинулась к люку так близко, что сквозь брешь смогла бы дотронуться до ее пальчиков. В лунном свете кожа Перетты казалась призрачно-бледной. «Нет!» От разочарования я задрожала, но тотчас велела себе успокоиться. «Перетта! Перетта! Где ключи?» Медленно и четко спросила я. «Где они?» Она пожала плечами, а потом широко обвела свое личико правой рукой. Широкое лицо, толстое. «Антуана! У Антуаны?» — быстро переспросила я. «Перетта, ключи у Антуаны?» Она кивнула. «Слушай!» Я говорила нарочито, медленно и четко. «Мне нужно отсюда выбраться. Пожалуйста, принеси ключи. Сумеешь?» Девочка ответила пустым, ничего не выражающим взглядом. «Перетта!» — взмолилась я, от отчаяния повысив голос. «Пожалуйста, помоги мне!» Надежда до нее достучаться таяла на глазах. «Нужно предупредить епископа!» Стоило его упомянуть, Перетта резко склонила голову на бок и заухала. «Ты знаешь про епископа?» — уточнила я. «Знаешь, что он сюда едет? Отец Коломбин сказал». Перетта снова ухнула и криво улыбнулась. «А он говорил, зачем?» «Вопрос неправильный. Нужны слова попроще. Завтра будешь играть в игру, да? Шутки шутить будешь?» От волнения кулаки у меня сжались, ногти впились в ладони, суставы хрустели. «А над епископом будешь шутить?» Маленькая дикарка жутковато захихикала. «Что это за шутка, Перетта? Что за игра?» Только она уже отворачивалась. Перетту заинтересовало что-то иное, новая мысль, тень, звук.